Я честно опробовал оба варианта и теперь знаю точно. Поэтому любое утро кажется мне замечательным, кроме разве что нескольких случаев, когда неприятности начинались еще до пробуждения. Однако утро того дня, когда я проснулся в драгоценном покое великолепного странника, даже на общем фоне выглядело исключительно прекрасным. Просто с учетом места действия и связанных с этим мрачных ожиданий. Во-первых, меня разбудило благоухание цветов, дыма, горячего масла и пряностей. Пока я спал, на кухне успели растопить печи и заняться приготовлением еды, а на колченогом столике у моего изголовья откуда-то появился букет неказистых, но ароматных зеленых чайш, которые обильно растут на всем южном побережье Чирухты, прямо в песке, питаясь морской водой и птичьим пометом. Местные жители считают их сорняками и редко несут в дом, а вот к нам, в Йеха, чайши возят купцы, искушенные в древней ворожбе драхов и способные продлить жизнь сорванных цветов на все время долгого путешествия. Нечего и говорить, что эти грешные чайши стоят у нас каких-то невероятных денег, но расхватывают их мгновенно, еще в порту. И, подумал я, вдыхая головокружительно свежий, горьковатый аромат чайш, понятно теперь почему. Во-вторых, выяснилось, что утреннее солнце над Изамоном светит ничуть не хуже, чем над прочими никем не проклятыми странами мира, да и птицы здесь щебечут не фальшиве. И если это не утешительная новость, то что тогда? В-третьих, хозяин гостиницы, до глубины души потрясенный моим вчерашним подарком, прислал мне огромный чайник с травяным отваром, вполне пристойным на вкус, и такое количество восхитительных пирожков с индюшатиной и душистыми морскими яблоками, что их должно было хватить не только на завтрак, а до самой границы, даже если я буду жевать, не останавливаясь. Пожилой слуга с бездонными глазами разобиженного на все человечество поэта и голосом пронзительным, как у степной вороны, так громко вопил: «За завтрак не надо платить! Это подарок!» Что под моими окнами начали потихоньку собираться прохожие. К счастью, стекла были такие грязные, что даже занавески не пришлось опускать. Во всем есть свои преимущества. В-четвертых, я, конечно же, занимаюсь сейчас полной ерундой, пытаясь вспомнить и перечислить причины, по которым то утро было прекрасным. Словно недостаточно того факта, что мне предстояло прожить очередной день, и я понятия не имел, как он сложится, но знал, что будет по меньшей мере интересно. Этот прогноз еще ни разу меня не подводил. Дальше все тоже складывалось прекрасно. Кузен Калуцирис объявился за пару часов до полудня, а для изамонского возницы, с которым вы договорились выезжать на рассвете, это дело небывалое. И штука даже не в том, что здешний народ любит поспать. А кто, скажите на милость, не любит? Просто в Изамоне считается, что вовремя приходят только рабы в далеком куманском халифате, да и то не все, а самые презренные. Местная прислуга тоже люди подневольные, им деваться некуда, поэтому они редко опаздывают больше, чем на час-полтора. Человек, чрезвычайно заинтересованный в деле, ради которого назначена встреча, но желающий сохранить элементарное достоинство, опаздывает хотя бы часа на три.